Вилла Каравелла, Москва, Серебряный Бор, 28 сентября, четверг, 11:52. «И никто до сих пор не знает, откуда берет магическую энергию Темный Двор?» — удивленно спросила Лариса. «Навы построили свой источник задолго до появления на Земле всех остальных рас», — медленно ответил Арнольд. «Они ведь были вторыми, пришли вслед за асурами. Тайну источника в Темном Дворе хранят очень строго, ведь пока о нем ничего не известно. Навь чувствует себя очень уверенно». «А в чем тут уверенность?» — не поняла Лариса. «Ведь маги не могут воспользоваться источником другого великого дома, не могут его заблокировать или уничтожить». «Ну, во-первых, из любого правила есть исключение», — терпеливо объяснил Арнольд. «Маги это знают лучше всех. А во-вторых, не зная структуры источника, невозможно рассчитать его мощность и период перепадов уровней энергии. А эти моменты очень важны во время войны». «Поэтому, начиная войну с Темным Двором, никогда не знаешь, переживают они спад или находятся на пике активности». «Совершенно верно». «Понятно», — кивнула Лариса. «А источник — это всегда артефакт?» «Считается, что всегда», — подтвердил Арнольд. «Обычно это очень мощные артефакты, генерирующие магическую энергию. Работать с ними могут только квалифицированные маги, прошедшие специальную подготовку». «Ты сказал, считается, что всегда», — уточнила Лариса. «Есть исключения?» «Скорее легенды», — усмехнулся Арнольд. «Сохранились отрывочные сведения, что раньше существовали заклинания, способные генерировать энергию. В великих домах здорово бы заплатили за такое заклинание». «Почему?» «Технология создания источников давным-давно утеряна. Те, что имеются у великих домов, последние, и они трясутся над ними, как над собственными детьми. Плюс невозможность использования энергии чуждых источников, что обеспечивает относительное равновесие в тайном городе». «А получив дополнительный источник, Великий дом упрочит свое положение», — продолжила девушка. «И не просто упрочит», — загадочно улыбнулся Арнольд. «Заклинания позволяют идеально подогнать получаемую энергию генетическому типу мага. И если сейчас те же шассы или ирлийцы вынуждены пользоваться энергией, предназначенной для навов, то при помощи заклинания они смогут получить энергию, идеально подходящую для них самих. И это повысит их возможности», — догадалась девушка. «Во много раз». Лариса чуть-чуть помолчала и поинтересовалась. «Что ж, великие дома не могут отыскать информацию об этих заклинаниях?» «Слишком много войн», — пожал плечами Арнольд. «Слишком много сгорела библиотека и погибло талантливых магов. Они забыли, как делать источники, как открывать врата во внешние миры. Они даже до сих пор не разгадали, каким образом Фата Мара создавала оборотней, хотя это было всего пару сотен лет назад. Информация теряется. Сейчас они поумнели, относятся к знаниям гораздо бережнее, но многого уже не вернуть». «Совсем?» «Мы же договаривались», — напомнил Арнольд. «У любого правила есть исключение. Существует библиотека Иоанна Грозного, в которой можно было бы найти ответы на многие вопросы. Но где она, никто не знает». Арнольд снова загадочно улыбнулся. Поскольку Кара была занята, обучение Ларисы проводил один из ее помощников, Арнольд. И девушка была совсем не против этой замены. Новый преподаватель был высок, почти под 2 метра, великолепно сложен, обладал античными чертами лица и длинными кудрявыми волосами, свободно падающими на широченные плечи. При этом Арнольд оказался приятным собеседником, превосходно знающим тайный город, отлично разбирающимся в магии и готовым подробно ответить на любой вопрос. Арнольд прекрасно излагал свои мысли, и чем больше Лариса слушала его бархатный, хорошо поставленный баритон, тем больше ей нравился красивый волшебник. А почему бы и нет? С тех пор, как девушка познакомилась с Карой, ее жизнь состояла исключительно из занятий в школе Солнечного озера или дома у колдуньи. Времени на все остальное не оставалось совершенно. И Лариса уже забыла, когда последний раз ловила на себе мужские взгляды. Махамед не в счет. Он смотрел на нее, как на мебель. Так что же теряться? Девушка поправила волосы и переложила ногу на ногу, с удовлетворением отметив, что этот жест не остался без внимания преподавателя. Глаза Арнольда скользнули по ее стройным бедрам. «Раз уж мы затронули темный двор, — протянула Лариса, — ты не мог бы мне помочь разобраться с его структурой? Честно говоря, это единственный великий дом, в понимании которого я не сильна». «Иерархия темного двора проста», — Арнольд поправил волосы. «Но в этом и скрывается подвох. Никто не уверен, что она истинна». «Скрытность — это их стиль?» «Навы ничего не скрывают», — улыбнулся Арнольд. «Они просто говорят только то, что считают нужным». «Допустим», — согласилась девушка. «Значит так, во главе великого дома Навь стоит князь темного двора». «Правильно. За ним идут три советника темного двора, а ниже их комиссар, главный боевой маг Нави». «Сантьяго». Это имя Лариса уже успела запомнить. Грозный Нав был хорошо известен даже новичкам тайного города. Его не очень любят. «Большая часть жителей тайного города его просто ненавидит», — ухмыльнулся Арнольд. «А Кара считает Сантьяго самым опасным нелюдем. Говорят, что он и князь — старейшие обитатели тайного города». «Сколько же им лет?» «Не меньше тысячи, но точно никто не знает», — пожал могучими плечами Арнольд. «А почему у высших иерархов темного двора нет имен?» Любознательная девушка нравилась Арнольду, но совсем не тягой к знаниям. Короткие белокурые волосы, огромные зеленые глаза, тонковатые, но изящно очерченные губы делали девушку необычайно привлекательной, а в сочетании с подтянутой фигурой, стройными длинными ножками, которая совсем не скрывала кокетливая мини-юбочка, и большой грудью, которую обтягивала тоненькая кофточка, девушка и вовсе превращалась в настоящую красавицу. Очень соблазнительную. «Лариса может стать подлинным украшением моей коллекции любовниц», — признался себе Арнольд, бросая взгляды на точеные бедра девушки. «Должна стать». Прозрачные намеки Кары, которые она делала, поручая рассказывать новенькой о тайном городе, свидетельствовали о том, что колдунья будет совсем не против, если он покорит белокурую красотку. Кара явно стремилась привязать девушку как можно крепче. «Так почему у главных магов темного двора нет имен?» — напомнила Лариса. Ей были приятны взгляды, которыми бравый учитель ласкал ее фигуру, но получить ответ на вопрос тоже хотелось. «Плата за власть?» — задумчиво произнес Арнольд. — «Видишь ли, навы — очень жестокий народ. Они неуживчивые, язвительные, холодные и очень независимые. Держать их в повиновении сложно, кому попало, они подчиняться не будут. Поэтому, занимая высокий пост, лидеры темного двора лишаются всего — имен, личной жизни, полностью подчиняя себя интересам великого дома». — «Не слишком ли большая плата?» — «Все в интересах семьи». Арнольд снова поправил волосы. «Зато порядок у них идеальный. Ни один нав не позволит себе обсуждать решения лидеров. А о каких-либо междоусобицах подавно речи быть не может. Слово князя не просто закон, догма. И не только для навов, но и для остальных семей. Шасов, эрлийцев, осов. Темный двор считается самым сплоченным великим домом тайного города». «А тогда почему у Сантьяги есть имя?» «Говорят, в свое время верхушка темного двора пыталась его обезличить, но Сантьяго наотрез отказался, и те плюнули на это дело». «Даже так?» — удивилась Лариса. «Это не очень-то вяжется с тем, что ты только что рассказывал». «Все в интересах семьи», — повторил Арнольд. «Со всей своей строптивостью Сантьяго считается лучшим комиссаром в истории темного двора, и навы мирятся с его выходками». «А ты говорил, неуживчивые?» «Если речь идет о выгоде, они могут ужиться даже со скунсами». «Сантьяго доказал свою необходимость темному двору, и поэтому навы столь покладистые». «Никогда бы не подумала», — покачала головой Лариса и посмотрела на Арнольда. «Ты так много всего знаешь. Ты давно в тайном городе?» «Нет, это будет непростая победа», — понял Арнольд. «Совсем непростая». Опытный сердцеед, неплохой маг, он пользовался и вполне заслуженно, непререкаемым авторитетом не знающего поражений Лавеласа. Арнольд тонко чувствовал женщин, умел вести себя с ними, расположить, добиться взаимности. Умел быть не только настойчивым, но и терпеливым. Сейчас, глядя на задумавшуюся девушку, Арнольд решил, что торопить события не следует. Лариса явно испытывала к нему симпатию, но в то же время была полностью поглощена тайным городом, так что излишняя агрессивность могла все испортить. Арнольд заставил себя не пялиться на выдающийся бюст молоденькой блондинки и ответил. «Довольно давно, несколько лет». Он помолчал и, добавив немного скорби в голос, продолжил. «Я родился в Карабахе. Отец был строителем, работал там. Когда империя развалилась на Кавказе, сама знаешь, что творилось». Лариса кивнула, вспоминая омерзительные телерепортажи о кровавых событиях в бывших колониях. «Родителей убили во время одного из погромов. Мне удалось удрать, пробраться в Ростов, потом в Москву, беспризорничал». Арнольд невесело усмехнулся. «Спасибо Каре, нашла меня, почувствовала во мне способности к магии, пристроила. Женщины весьма доверчивы и столь же сострадательны. Немного жалости, немного грусти, капельку суровых трудностей, которые приходилось преодолевать героическими усилиями, и они готовы прослезиться у тебя на плече, позволяя делать с собой все, что угодно. Как это частенько бывает, правды в жалостливой исповеди двухметрового сироты было чуть-чуть, и заключалась она в том, что Арнольд родился не в Москве, но и не на Кавказе. Молодой лоботряс прибыл в столицу откуда-то из-под Харькова, около 4 лет назад, но не для того, чтобы поступить в Московский институт, и к чему стремились его продвинутые сограждане, а уж тем более не на московские стройки. Арнольд планировал сколотить приличный капиталец в столичных казино, о сказочном богатстве которых в Харькове складывались легенды, ибо свои не очень сильные магические способности молодой человек направил исключительно на совершенствование игры в карты. Нахальству юного украинца можно было только позавидовать. Его вычислили на 2-ю неделю, и однажды утром 4 крепких ребят конкретно поинтересовались причиной необыкновенного везения заезжего гостя. Не получив вразумительного ответа, крепкие порешили считать перепуганного Арнольда заурядным шулером и кормить бы ему рыбешку в Москве-реке. Но, к счастью, о шустром юноше прослышала Кара. Она-то прекрасно понимала, почему харьковчанину везет в карты. Благодаря надежным связям колдунья выручила незадачливого картежника и привлекла его к своим делам. — Значит, ты из беспризорников, — резюмировала Лариса. Душераздирающая история не вызвала у девушки приступа жалости. — Тоже учился в школе Зеленого дома? — Крепкий орешек. — Конечно. — Сколько? — Что сколько? — растерялся Арнольд. — Сколько учился? — Год. Для получения лицензии профессионального мага нужен был минимум 1 семестр. А почему ты спрашиваешь? — Мне там ужасно скучно, — вздохнула девушка. — Не представляю, чем там можно заниматься целый семестр. Тон, которым было сделано это заявление, не вызывал сомнений. Лариса не лгала и не набивала себе цену. Ей действительно было скучно в магической школе. Арнольд слегка растерялся. После появления девушки, а особенно после того внимания, которое стала оказывать ей Кара, помощники колдуньи сошлись во мнении, что новенькая, по всей видимости, обладает колоссальными способностями, хотя и не получила до сих пор никакого магического образования. Интерес особенно подогревался тем, что до сегодняшнего дня Кара никого не подпускала к Ларисе, лично занимаясь ее образованием по несколько часов в день. Эта удивительная ситуация порождала самые разные слухи и предположения. Говорили, что Лариса самостоятельно научилась открывать порталы, что видела будущее не хуже Дегунинского оракула, что ей удалось обокрасть библиотеку Зеленого дома. Слухи ходили самые невероятные, и Арнольд решил проверить один из них. «Лариса», — девушка подняла голову, — «да». — А это правда, что ты смогла материализовать телевизор? — Нет. Улыбка у Ларисы была очаровательной. — Всего лишь авторучку, золотой Паркер. «Ничего себе всего лишь!» Арнольд почувствовал острый укол зависти. Классическая материализация считалась самым сложным разделом прикладной магии и была доступна исключительно ведущим колдунам тайного города. Способностей самого Арнольда не хватило бы и на капельку чернил для Паркера. «Ты долго готовилась?» «Нет. Честно говоря, все получилось случайно», — призналась девушка. «Я только просмотрела арканы материализации и, видимо, запомнила что-то из них, а потом неожиданно сумела применить». «Ну почему жизнь так несправедлива? Кому-то приходится напрягать все свои способности, чтобы увидеть чужие карты. А какая-то белобрысая малолетка, не напрягаясь, материализует нужные себе вещи». «Я устала», — сообщила Лариса. «Пойдем перекусим». — Пойдем, — согласился Арнольд и опомнился. Надо было приступать к решительным действиям. — Слушай, ты ведь о тайном городе почти ничего не знаешь. — Почти все, — обиделась Лариса. — Я не это имел в виду, — махнул рукой Арнольд. — Теория — это, конечно, хорошо, но, может быть, тебе будет интересно познакомиться с тайным городом поближе? С колдунами, волшебниками. У нас есть бар, где собираются исключительно люди-маги. Хочешь сходить со мной? Глаза Арнольда заблестели, и Лариса кокетливо улыбнулась. — Ты меня приглашаешь? — Разумеется. Арнольд быстро прикинул планы. — На ближайшее время. — Так, сегодня Кара проводит большую встречу всех наших. — Кстати, ты приглашена? Девушка кивнула. — Тогда организуем поход после этой встречи. Идет? — С удовольствием. В том, как именно закончится поездка в бар, Арнольд не сомневался и уже почти по-хозяйски оглядел соблазнительную красотку.